Лорд Мельбурн понял, что ему необходимо сказать что-то успокаивающее, что-то утешительное, чтобы изгнать из ее глаз эту безутешную печаль. «Вы в безопасности, Кларинда», — сказал он. «Вы никогда больше не увидите его. Можете довериться мне, клянусь, я защищу вас от него. Но вы не сможете защитить меня от всех остальных», — сказала Кларинда. Сперва он не мог понять, о чем она говорит. «От остальных?» — переспросил он. «От мужчин в масках там, в пещерах», — сказала она. «Как вы не понимаете, я была Венерой, жертвоприношением, которое им обещали. Именно этого хотел от меня сэр Джеральд сегодня. Венеры, которой его лишили». Впервые за все время она всхлипнула. «Они будут подстерегать меня. Я не смогу скрыться от них. Где бы ни была, я буду бояться, ибо не знаю, кто они. Я никогда не видела их без масок». Лорд Мельбурн глубоко вздохнул. Опустившись на диван рядом с девушкой, он крепко сжал ее руки. «Послушайте меня, Кларинда», — сказал он. «Теперь я знаю, чего вы боитесь. Я все понял. Но, к счастью, есть способ уничтожить ваши опасения, и очень простой». Она подняла глаза, и в них блеснула надежда. «Дело вот в чем», — продолжал лорд Мельбурн. «То, что нужно этим людям, если они все действительно столь же порочны, как и Киган, в чем я сомневаюсь, это Венера, чистая, нетронутая девственница, приносимая в жертву сатане. Как только вы выйдете замуж, вы перестанете их интересовать. Вас будет защищать не только ваш муж, но и то обстоятельство, что вы тогда уже не вправе быть Венерой. Вы понимаете?» Он почувствовал, как напряглись пальцы Кларинды. Затем детским голосом, в котором больше не было безнадежного ужаса, охватывающего ее раньше, она произнесла: «Но у меня нет мужа». «Ну уж, это-то легко поправимо», — высказал предположение лорд Мельбурн. Ее пальцы ослабли, и он понял, что девушка после всего пережитого находится на грани обморока. «Ложитесь спать, Кларинда», — нежно сказал он. «Вам хорошо известно, что в этом доме вы в безопасности. Моя комната находится недалеко от вашей. Я оставлю свою дверь открытой на тот случай, если вы испугаетесь и позовете меня. Но я уверен, что никто не потревожит ваш покой. Эту ночь вы проведете в безопасности, а завтра мы обо всем поговорим и все решим». «Я не смогу ездить на балы», — воскликнула Кларинда. «Я не смогу ездить никуда, где я могу встретить подобных людей». «Возможно, нам следует уехать в деревню?» — спросил лорд Мельбурн. «В Прайори?» По ее голосу он понял, что мысль о Прайори тоже испугала ее. «В Мельбурн?» — ответил он. «Мы действительно сможем?» — спросила девушка, и, казалось, жизнь вернулась на ее лицо, едва тронув краской. «Нам ничто не может помешать», — ответил он. «Завтра утром я поговорю с бабушкой, и уже к обеду мы поедем туда. Это вас устроит?» «Если бы могли поехать прямо сейчас», — прошептала она. «Думаю, это будет несколько невежливым по отношению к моей бабушке», — сказал лорд Мельбурн. «Я искал вас на балу, чтобы сообщить, что она рано уехала домой. Ревматизм очень беспокоил ее. Я бы не хотел тревожить ее, если она уже уснула». «Нет-нет, это было бы слишком эгоистично с моей стороны не подумать об этом», — сказала Кларинда. «Может быть, Розе стоит провести ночь в вашей спальне?» — спросил он. Она покачала головой. «Нет, я сказала, не подумав. Я не хочу говорить Розе о том, что случилось. Не хочу говорить об этом никому». «У вас нет никаких причин делать это», — сказал лорд Мельбурн.